сказала, что я им надежнее распоряжусь. Да, и задаток у меня куда сильнее, чем у вашей дочери». «С задатком согласна», – кивнула Глафира Митрофановна. «Силен, даже очень силен оказался. Где это видано, чтобы новик такие коленца со временем откалывал? Далеко пойдешь. Постой, а когда эта мать тебе сказать-то успела?» «А вот после того, как вы с дочкой из хаты вышли, так она и...» «Я задумался, не зная, как определить состояние говорящей покойницы. Воскреснуть она не воскресла, да и ожить не ожила. Как была трупом, так и осталась. Однако же вместе с этими говорить могла и шевелиться. Вот как тут быть?» «Чего задумался, хлопец?» Тронула меня за плечо Глафира Митрофановна, выдергивая из ступора. «Да вот не знаю, каким таким образом мертвые говорить могут?» Признался я. «Ты многого еще не знаешь?» Усмехнулась мамаша. «Навик, потому как...» «И к промыслу тебя никто из ведунов не готовил. Ты еще, небось, и в колдовство не верил до всего этого, как моя-то дурында. Атеизм, партия, комсомол?» Скороговоркой произнесла она. «Религия, опиум для народа. Дурь это полная. Мама!» Неожиданно очнулась Акулина, до сих пор пребывающая в прострации после всех моих фокусов. «Да кем вы меня перед чужим человеком-то выставляете?» «А кем тебе еще выставлять, коли ты выгоды свои не понимаешь?» Вновь наехала Глафира на дочь. «Такой дар упустила! Дурында! Как и есть дурында! Мама!» Девчушка даже ногой притопнула, выражая степень своего негодования и несогласия с характеристикой мамаши, а затем обиженно надулась, скрестив руки на груди. «Ты мне тут не дуйся! Ишь, мода взяла!» Принялась воспитывать дочурку Глафира Митрофановна. «Кто тебе, кроме матери, родной правду в глаза-то скажет? А может быть и права бабка твоя, чужому человеку дар передав? Толку с тебя на этом поприще все равно бы не было». А вот эта мамаша прямо в точку попала. Кто-кто. Я прекрасно знал, как тяготил ведьмовской дар Акулину там, в ныне несостоявшемся будущем, и думается мне, что и жизнь ее совсем не радостной была. Не умела и не хотела она злые дела творить. Я, допустим, тоже никому зла не желаю, но пока есть у меня в какую сторону свои усилия направлять. А дальше посмотрим, куда меня эта кривая дороженька выведет. Врагов у Советского Союза, а после и у России, еще на сотню лет хватит. Значит, и мне работа по новому профилю всегда найдется. Пока мамашка распекала строптивую дочку, я внимательно осмотрел кладбище, ставшее местом моего первого боевого столкновения в этом времени, пробой сил, так сказать. И результатом я остался весьма доволен. Если такие возможности – это только самое начало карьеры ведьмака, то каких же высот можно достичь, дотянув, например, до пресловутых 5 вет, а 10? О 13 я вообще молчу, судя по общению, пусть и короткому уже с двумя ведьмами, это поистине недостижимый результат. Я мельком взглянул на бездыханные трупы полицаев, в одном из которых до сих пор торчал мой нож, посмотрел на старую ведьму, все еще продолжающую ожидать захоронения в гробу на телеге и окружающих меня женщин, продолжающих вести тихую перепалку, вот кому война, а кому товарищи женщины. Мешался я, стопоря на время извечную проблему отцов и детей. «Заканчивайте уже». Мать с дочкой резко замолчали и повернулись в мою сторону, и вид их не предвещал ничего хорошего. «Если они сейчас объединят свои усилия, тогда мне точно не поздоровится, будь я хоть 1000 раз ведьмак. У нас тут как бы 2 трупа образовались, если вы не заметили». Поспешно напомнил я. «Надо бы прибраться, пока в управе не хватились. Да и бабушку пора уже похоронить. Это уже была апелляция к родственным чувствам». «Он прав». Угрюмо кивнула Глафира Митрофановна. «Дома поговорим». Угрожающе пообещала она дочери. «Обязательно поговорим, мама». Не осталась долгу и молодая язва. Похоже, что подобные пикировки для них было дело привычное. Я оторвал задницу от лавки. Состояние мое более-менее нормализировалось и подошел к второму полицаю, валяющимся между могилок с ножом в груди. Выдернув оружие, я тщательно оттер его о куртку предателя и засунул обратно в ножны. Кстати, лезвие до сих пор продолжало источать легкий дымок, а металл, похоже, слегка потемнел. Решив разобраться с этим попозже, я взял убитого Рябченко за ноги и оттащил к подельнику, лежащему с пробитой насквозь шеей. «Акулина!» – окликнул я девчушку. «Оружие собери, пригодится».